месціліся, все баяліся, все эту тэму абыходзілі, казалі: я не памятаю, а я не ведаю, а там я там не хадзіў. А гэта сапраўды было так? Пасля 39 года стены напоўніліся новымі вязнямі? Ну, старэйшае пакаленне сцвярджаюць, што нібыта там нешта было такое. Ну, людзі баяцца гаварыць на многія тэмы, таму што не все тэмы бяспечны для людзей. Ну, што тычыцца жорсткасці рэжыму, ну, я не ведаю, турма ёсць турма. Это не санаторий, туда не отпочивать люди ездят. Что тычется этой тюрьмы? Ну, мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой тюрьме. Нібыта после тюрьмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в тюрьме, а не после тюрьмы. Потому что помираем мы все, и помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой тюрьме. У меня официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому, ну, некой там незвычайной жорсткости я в этой тюрьме не бачу. Бярозаўскай турмы спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз на хвалях Радыё Свабода напамін пра асноўныя тэмы дня.